Ему не дали договорить и усадили опять. Стали упрашивать успокоиться. Ганя в ярости ушел в угол. Нина Александровна трепетала и плакала. «Да что я сделал ему? На что он жалуется?» — вскричал Ипполит, скаля зубы. «А разве не сделали?» — заметила вдруг Нина Александровна. «Уж вам-то особенно стыдно и бесчеловечно старика мучить, да еще на вашем месте! Во-первых, какое такое мое место, сударыня? Я вас очень уважаю, вас именно, лично, но...» «Это винт!» — вскричал генерал. «Он сверлит мою душу и сердце! Он хочет, чтобы я атеизму поверил! Знай, молокосос, что еще ты не родился, а я уже был осыпан почестями, а ты только завистливый червь, перерванный надвое с кашлем и умирающим от злобы и от неверия! И зачем тебя Гаврила перевел сюда? Все на меня, от чужих до родного сына! До полноти трагедию завел!» — крикнул Ганя. — Не срамили бы нас по всему городу, так лучше бы было. — Как? Я срамлю тебя, молокосос! Тебя! Я честь только сделать могу тебе, а не обесчестить тебя! Он вскочил, и его уже не могли сдержать, но и Гаврила Ордолеоныч, видимо, прорвался. — Туда же о чести! — крикнул он злобно. — Что ты сказал? — загремел генерал бледнее и шагнув к нему шаг. — А то, что мне стоит только рот открыть, чтобы... Завопил вдруг Ганя и не договорил. Оба стояли друг перед другом, не в меру потрясенные, особенно Ганя. — Ганя, что ты? — крикнула Нина Александровна, бросаясь останавливать сына. — Экой вздор со всех сторон! — отрезала в негодовании Варя. «Полноте, мамаша!» — схватила она ее. «Только для матери исчежу!» — трагически произнес Ганя. «Говори!» — ревел генерал в совершенном исступлении. «Говори! Под страхом отцовского проклятия! Говори!» «Ну вот! Так я испугался вашего проклятия! И кто в том виноват, что вы восьмой день как помешанный? Восьмой день! Видите, я по числам знаю! Смотрите, не доведите меня до черты! Все скажу! Вы зачем к Япончиным вчера потащились? Еще стариком называется, седые волосы, отец семейства, хорош!» «Молчи, Ганька!» — закричал Коля. «Молчи, дурак!» «Да чем-то я-то? Я-то чем его оскорбил?» — настаивал Ипполит, но все как будто тем же насмешливым тоном. «Зачем он меня винтом называет, вы слышали? Сам ко мне пристал, пришел сейчас и заговорил о каком-то капитане Еропегове. Я вовсе не желаю вашей компании, генерал. Избегал и прежде, сами знаете. Что мне за дело до капитана Еропегова, согласитесь сами? Я не для капитана Еропегова сюда переехал. Я только выразил ему вслух мое мнение, что, может, этого капитана Еропегова совсем никогда не существовало. Он и поднял дым коромыслом. Без сомнения, не существовало!» — отрезал Ганя. Но генерал стоял как ошеломленный и только бессмысленно озирался кругом. Слова сына поразили его своей чрезвычайной откровенностью. В первое мгновение он не мог даже и слов найти. И, наконец, только когда Ипполит расхохотался на ответ Гани и прокричал: «Ну вот, слышали, собственный ваш сын тоже говорит, что никакого капитана Еропегова не было!» Старик проболтал, совсем сбившись. «Капитана Еропегова! А не капитана, капитона, подполковник в отставке, Еропегов, капитон!» «Да и капитона не было!» — совсем уж разозлился Ганя. «Почему не было?» — пробормотал генерал, и краска бросилась ему в лицо. — Да полноте! — унимали птицы и Варя. — Молчи, Ганька! — крикнул опять Коля. Но заступничество как бы опамятовало и генерала. — Как не было! Почему не существовало? — грозно вскинулся он на сына. — Так, потому что не было! Не было, да и только! Да совсем и не может быть! Вот вам! Отстаньте, говорю вам! — И это сын! Это мой родной сын, которого я... О, Боже! Еропегова! Ерошки Еропегова не было! — Ну вот, то Ерошки, то Капитошки, — вернул Ипполит. — Капитошки, сударь, Капитошки, а не Ерошки! Капитон! Капитан Алексеевич, то бишь капитон, подполковник в отставке, женился на Марии Петровне друг и товарищ Сутуговой, с самого даже юнкерства. Я за него пролил, я заслонил, убит. Капитошки Еропегова не было, не существовало. Генерал кричал в азарте, но так, что можно было подумать, что дело шло об одном, а крик шел о другом. Правда, в другое время он, конечно, вынес бы что-нибудь и гораздо пообиднее известие о совершенном небытии капитона Еропегова, покричал бы, затеял бы историю, вышел бы из себя, но все-таки, в конце концов, удалился бы к себе наверх спать. Но теперь, по чрезвычайной странности сердца человеческого, случилось так, что именно подобная обида, как сомнение в Еропегове, и должна была переполнить чашу. Старик побагровел, поднял руки и прокричал: «Довольно! Проклятие мое! Прочь из этого дома! Николай, неси мой сак! Иду! Прочь!» Он вышел, торопясь, в чрезвычайном гневе. За ним бросились Нина Александровна, Коля и Птицын. — Ну что ты наделал теперь? — сказала Варя брату. — Он опять, пожалуй, туда потащится. Сраму-то, сраму-то! — А не воруй! — крикнул Ганя, чуть не захлебываясь от злости. Вдруг взгляд его встретился с Ипполитом. Ганя чуть не затрясся. — А вам, милостивый государь! — крикнул он. — Следовало бы помнить, что вы все-таки в чужом доме и пользуетесь гостеприимством, а не раздражать старика, который, очевидно, с ума сошел! Ипполита тоже как будто передернуло, но он мигом сдержал себя. — Я не совсем с вами согласен, что ваш папаша с ума сошел, — спокойно ответил он. — Мне кажется, напротив, что ему ума даже прибыло за последнее время, ей-богу. Вы не верите. Такой стал осторожный, мнительный, все-то выведывает, каждое слово взвешивает. Об этом Капитошке он со мной ведь с целью заговорил. Представьте, он хотел навести меня на... — черт ли мне в том, на что он хотел вас навести! Прошу вас не хитрить и не вилять со мной, сударь! — взвизгнул Ганя. — Если вы тоже знаете настоящую причину, почему старик в таком состоянии, а вы так у меня шпионили в эти 5 дней, что, наверное, знаете, то вам вовсе бы не следовало раздражать несчастного и мучить мою мать преувеличением дела, потому что все это дело вздор, одна только пьяная история, больше ничего, ничем даже не доказанная, и я вот во столечко ее не ценю. Но вам надо язвить и шпионить, потому что вы... — Винт! — усмехнулся Ипполит. — Потому что вы дрянь! Полчаса мучили людей, думая испугать их, что застрелитесь вашим незаряженным пистолетом, с которым вы так постыдно сбрендили, монтированный самоубийца, разлившаяся желчь на 2 ногах. Я вам гостеприимство дал, вы потолстели, кашлять перестали, и вы же платите! 2 слова только позвольте-с. Я у Варвары Ордолеонны, а не у вас. Вы мне не давали никакого гостеприимства. и я даже думаю, что вы сами пользуетесь гостеприимством господина Птицына. 4 дня тому я просил мою мать отыскать в Павловске для меня квартиру и самой переехать, потому что я действительно чувствую себя здесь легче, хотя вовсе не потолстел и все-таки кашляю. Мать уведомила меня вчера вечером, что квартира готова, а я спешу вас уведомить с своей стороны, что, отблагодарив вашу маменьку и сестрицу, сегодня же переезжаю к себе, о чем и решил еще вчера вечером. Извините, я вас прервал. Вам, кажется, хотелось еще много сказать. — О, если так! — задрожал Ганя. — А если так, то позвольте мне сесть, — прибавил Ипполит, преспокойно усаживаясь на стуле, на котором сидел генерал. — Я ведь все-таки болен. Ну, теперь готов вас слушать, тем более, что это последний наш разговор и даже, может быть, последняя встреча. Гане вдруг стало совестно. — Поверьте, что я не унижусь до счетов с вами, — сказал он. — И если вы... — Напрасно вы так свысока, — прервал Ипполит. — Я, с своей стороны, еще в первый день переезда моего сюда дал себе слово не отказать себе в удовольствии отчеканить вам все и совершенно откровеннейшим образом, когда мы будем прощаться. Я намерен это исполнить именно теперь, после вас, разумеется. — А я прошу вас оставить эту комнату! — Лучше говорите. Ведь будете раскаиваться, что не высказались. — Перестаньте, Ипполит. Все это ужасно стыдно. Сделайте одолжение, перестаньте, — сказала Варя. — Разве только для дамы? — рассмеялся Ипполит, вставая. — Извольте, Варвара Ордлеонна, для вас я готов сократить. Но только сократить, потому что некоторое объяснение между мной и вашим братцем стало совершенно необходимым. А я ни за что не решусь уйти, оставив недоумение. — Просто-запросто вы сплетник! — вскричал Ганя. — Оттого и не решаетесь без сплетен уйти! — Вот видите, — хладнокровно заметил Ипполит, — вы уж и не удержались. — Право будете раскаиваться, что не высказались. Еще раз уступаю вам слово. Я подожду. Гаврила Ордолеонович молчал и смотрел презрительно. — Не хотите. Выдержать характер намерены. Воля ваша. С своей стороны буду краток по возможности. 2 или 3 раза... Услышал я сегодня упрек в гостеприимстве. Это несправедливо. Приглашая меня к себе, вы сами меня ловили в сети. Вы рассчитывали, что я хочу отмстить князю. Вы услышали к тому же, что Аглая Ивановна изъявила ко мне участие и прочла мою исповедь. Рассчитывая почему-то, что я весь так и передамся в ваши интересы, вы надеялись, что, может быть, найдете во мне подмогу. Я не объясняюсь подробнее. С вашей стороны тоже не требую ни признания, ни подтверждения. Довольно того, что я вас оставляю с вашей совестью и что мы отлично понимаем теперь друг друга. «Но вы, Бог знает, что из самого обыкновенного дела делаете!» — вскричала Варя. «Я сказал тебе, сплетник и мальчишка!» — промолвил Ганя. «Позвольте, Варвара Ордлеонна, я продолжаю. Князя я, конечно, не могу ни любить, ни уважать, но это человек решительно добрый, хотя и смешной. Но ненавидеть мне его было бы совершенно не за что. Я не подал виду вашему братцу, когда он сам подстрекал меня против князя. Я именно рассчитывал посмеяться при развязке. Я знал, что ваш брат мне проговорится и промахнется в высшей степени». Так и случилось. Я готов теперь пощадить его, но единственно из уважения к вам, Варвара Ордолеонна. Но разъяснив вам, что меня не так-то легко поймать на удочку, я разъясню вам и то, почему мне так хотелось поставить вашего братца пред собой в дураки. Знаете, что я исполнил это из ненависти? Сознаюсь откровенно. Умирая, потому что я все-таки умру, хоть и потолстел, как вы уверяете. Умирая, я почувствовал, что уйду в рай несравненно спокойнее, если успею одурачить хоть одного представителя того бесчисленного сорта людей,